Глава 7. Река Хопер. И вот я вновь на своей любимой реке. Не знаю, чем уж она меня так покорила. Если смотреть объективно, есть реки гораздо более красивые, более рыбные и более, скажем так, необжитые. Но именно Хопер чем-то необъяснимым притягивает меня вновь и вновь. В этот раз я решил сплавиться по этой реке на своем парусном надувном катамаране. Все-таки для моих целей это сплавное судно подходит гораздо лучше, чем лодка и даже байдарка. Во-первых, на фанерной палубе катамарана я свободно могу установить маленькую палатку, что автоматически избавляет меня от поиска подходящих мест для ночевки. Во-вторых, сплавляясь вниз по течению, я безо всякого напряжения и неудобства могу ловить рыбу, делая нахлыстовые забросы и стоя на той же палубе. Согласитесь, это гораздо удобнее, чем ловить, скрючиваясь в три погибели в байдарке. Опять же, иногда очень хочется просто размять ноги и сменить положение тела, что на катамаране очень просто делать, не приставая для этого к берегу. Ну и, наверное, самое главное, здесь я могу поднять паруса и двигаться не за счет своей мускульной силы, а только лишь благодаря напору воздушной стихии, если, конечно, ветер попутный. Часа два у меня ушло на сбор катамарана. Конструкция моего судна довольно проста. Это два баллона диаметром по полметра каждый, причем каждый баллон-поплавок тоже состоит из двух частей. Внутренней, которая, собственно, и держит воздух, и наружной, шитой из очень прочного материала. Именно на эту наружную оболочку, называемую в народе шкурой, ложится вся нагрузка от встречи с камнями, корягами, песком и прочими водными и береговыми препятствиями. Итак, два поплавка баллона – это то, что держит мое судно на воде. Они скрепляются поперечными алюминиевыми полыми трубками, которые придают конструкции жесткость. Затем на эти балки я укладываю фанерную палубу, состоящую из 6 отдельных частей, и скрепляю все это болтами. Затем устанавливаю небольшую мачту с латинским парусом. Собственно, все. Судно готово к плаванию. Вещи, которые могут промокнуть, спальный мешок, одежду и палатку, я упаковываю в герму и укрепляю в носовой части палубы. Два туристических коврика из пенки притянуты резиновым жгутом к палубе на корме и служат для сидения. На мачту я обычно прикрепляю маленькую экшн-камеру с широким углом и включаю ее, когда начинаю ловить рыбу. Вторая видеокамера, как правило, висит на ремне у меня на шее и всегда готова к работе. Оснащенный таким образом, я оттолкнулся от берега и отдал себя на волю течения. Воспользоваться силой ветра я пока не мог, так как он дул строго навстречу. Вообще, ветер на реке и ветер на открытом пространстве – это две абсолютно разные вещи. Если, например, на море ветер дует, как правило, в каком-то одном постоянном направлении, то на реке он в точности повторяет все изгибы русла. Иными словами, фактически у речного ветра есть два направления – попутное и встречное. Сегодня, как вы догадались, мне досталось второе. Что ж, пусть так. Парус я пока не подниму, но вниз по течению двигаться все равно никакого труда не составляет. Берега Хопра в местах, где проходит мой маршрут, заставляют на время забыть, что река течет в весьма населенных местах. Здесь растет густой пойменный лес, из воды тут и там торчат выбеленные стволы давно упавших деревьев. Под обрывистыми берегами заводи буквально усеяны большими корягами, настоящий рай для головля и язя. Проплывая мимо таких закоряженных участков, я стараюсь подавать свою приманку как можно ближе к корягам. Иногда мой жучок ударяется об ствол подтопленного дерева и, отскочив от него, плюхается в воду. В такие моменты поклевка, как правило, следует незамедлительно. Но вообще надо сказать, что головли размером побольше сразу обычно не клюют. Они, видимо, какое-то время рассматривают приманку, решая, стоит ли ее пробовать на зуб или нет, и только потом, если их ничего не настораживает, аккуратно съедают нахлыстовую муху. А вот маленькие недоросли буквально сходу атакуют все, что попадает на поверхность воды. Как это они делают и как угадывают, в каком месте приводнится муха, уму непостижимо. Кроме всего прочего, маленькие голавлики не просто схватывают наживку, а производят такой шум, что в первый момент создается ощущение поклевки настоящего трофея. Что же касается приманок, то у меня их фактически две. Разговор идет, как вы понимаете, о голавле. Даже не две, а одна – жук из пенки. Просто в какой-то момент я заметил, что часто голавли отказываются брать сухие, плавающие по поверхности воды, мухи. А вот от мокрых, тонущих, не отказываются. И тогда я решил связать все того же стандартного жука из пенки, но сделал его более тощим и подгрузил его свинцовой проволокой. Получился тонущий жук. Теперь я обычно начинаю ловлю на сухого жука, и если на него нет поклевок, я меняю его на тонущего. Такая тактика всегда себя оправдывает. Ну, если и не всегда, то в большинстве случаев. В этот раз, наметив сплав по Хопру, я решил не изменять своей традиции и не стал брать с собой еды. Теперь я уже был уверен, что без рыбы не останусь. Тем временем, пока я занимался сборкой катамарана, пока готовился к сплаву, солнце понемногу начало клониться к закату. Мало того, физический труд способствует повышению аппетита, поэтому, проплыв пару километров вниз по течению, я сделал небольшую остановку у первой же приглянувшейся мне песчаной косы и стал собирать нахлыстовую снасть. В этот раз я взял с собой удочку 4-го класса. Если честно, я не совсем понимаю, почему в нахлосте принято считать универсальным 5-й класс. На мой взгляд, универсальнее 4-го класса для рек средней полосы России трудно что-либо придумать. Но это, конечно же, мое личное мнение. Что же касается моей тактики ловли головля на реке Хопер и подобных ей реках, она очень проста. Я тихо сплавляюсь вдоль обрывистого берега и лишь изредка подруливаю веслом, так чтобы сохранить нужное мне расстояние до береговой линии и торчащих из-под воды коряк. Одновременно я стараюсь посылать своего жучка как можно ближе к всевозможным препятствиям. В первую очередь это, конечно же, коряги и упавшие в воду деревья. За каждым таким препятствием образуется небольшая зона тихой воды. Если точно попасть в это место, поклевка головля гарантирована. Единственная сложность при такой ловле – это приспособиться к течению реки и делать точные забросы. Причем дальние забросы как раз не нужны, потому что, двигаясь вместе с рекой, я не нарушаю природного равновесия и не возмущаю воду. То есть потенциальный трофей не почувствует мое приближение. Этим, наверное, и объясняется то, что когда я останавливаюсь на каком-либо примечательном месте и привязываю лодку, очень редко случаются поклевки весомых экземпляров. Видимо, своими действиями по установке лодки я, если не распугиваю, то уж точно настораживаю всех подводных обитателей. И если мелочевка по своей глупости и неопытности будет пытаться съесть искусственную мушку, то зрелые экземпляры уже точно не позарятся на такую обманку. Поэтому в последнее время я стараюсь не останавливаться на проплывах, какими бы уловистыми и заманчивыми ни казались отдельные места. В конечном итоге все равно такая задержка оборачивается потерей времени. Уж лучше вернуться на веслах вверх по течению вдоль противоположного берега и еще раз проплыть такое место. Но именно проплыть, а не заякориться. Первая рыба села на крючок буквально через 5 минут после того, как я оттолкнулся от берега и сделал пару забросов в ближайший коряжник. Причем голавлик тянул где-то на полкило. Еще одного такого и наваристая уха мне обеспечена. Второй голавль не заставил себя долго ждать, после чего я закрепил удочку на палубе и попробовал поднять парус. Пока я упражнялся в нахлыстовых забросах и занимался рыбалкой, ветер немного стих и все-таки поменял направление. Получалось так, что на некоторых изгибах реки он становился попутным, чем я не преминул воспользоваться. Не то чтобы я устал грести, просто мне всегда приятно управлять парусами. Так, любуясь проплывающими берегами, я неспешно двигался вниз по течению реки, изредка подгоняемый попутным ветром. Я уже говорил, что по берегам почти не видно признаков человеческого присутствия, но все-таки иногда встречаются рыболовные перетяжки. Это такие веревки, протянутые с берега на берег и, как правило, подтопленные каким-либо грузом, чтобы не мешать проходу моторных лодок. Но за очередным поворотом я внезапно, буквально в нескольких метрах от себя, обнаружил перетяжку, которая была не подтоплена в воду, а наоборот поднята над урезом воды на достаточную высоту. Достаточную для прохождения любой лодки с сидячим в ней человеком. Но никто не рассчитывал, что здесь будет двигаться парусное судно с мачтой более 2,5 метров высотой. Когда я увидел приближающийся трос, времени на какие-то действия у меня уже не оставалось. Поэтому я просто схватился за мачту, и в следующее мгновение течение затянуло мой катамаран под нависающую веревку. Конечно же, высоты не хватило, мачта уперлась в препятствие, и катамаран резко накренило. Хорошо, что все вещи были привязаны, и ничего не свалилось за борт, за исключением кружки с ложкой, так как буквально за пару минут до этого происшествия я собирался попить чайку. Не успел я даже испугаться, как мое суденышко с трудом поднырнуло под перетяжку, палуба выровнялась, и статус-кво был восстановлен. Катамаран продолжал путь вниз по течению, как ни в чем не бывало. Единственная потеря – алюминиевая ложка, которая сразу пошла на дно. Пластмассовую кружку я все же успел выловить рядом с поплавком катамарана. Между тем солнце стало касаться верхушек деревьев. Пора искать место, где причалить катамаран. На Хопре мне больше всего нравятся песчаные косы. Некоторые из них достигают в длину 200-300 метров, а может и более, я с рулеткой не ходил. Просто для меня очень приятно высаживаться на такой песчаный пляж, где не видно человеческих следов, зато много следов различных животных, в первую очередь кабанов и косуль. Кроме этого, повсеместно видны следы жизнедеятельности бобров в виде проложенных по ивовым кустам дорог. Такое впечатление, что находишься в совсем диком лесу. Особый шарм добавляют растущие по берегам черные тополя. Лично мне они своим силуэтом напоминают доисторические растения. Почему, не знаю, но это так. Может, в том числе и поэтому меня так привлекает хопер, и иногда я представляю себя буквально в затерянном мире. Естественно, я понимаю, что это только домыслы, но кто мне ответит, где та граница между так называемым реальным миром и нашим представлением об этом самом мире? Ладно, что-то меня опять на философию потянуло. Видно от того, что я вновь один на природе. Все воспринимается гораздо острее и по-другому, чем в компании. Вообще, я считаю, если есть желание пообщаться с природой, лучше это делать в одиночку. А если хочешь общения с друзьями, тогда, безусловно, надо ехать с коллективом. Причалив к берегу и побродив немного по песчаной косе, я стал устраиваться на ночь. Небольшую палатку установил прямо на палубе, превратив свое туристическое судно в некое подобие каютной яхты. Конечно, можно поставить палатку и на берегу, но для этого надо искать ровное место, очищать его от веток и корней, и в результате все равно какой-нибудь сучок обязательно всю ночь будет назойливо впиваться в спину. Ну а если разбить лагерь прямо на песчаном пляже, то на всем последующем маршруте от этого самого песка уже не избавишься. Он имеет свойство заполнять собой все вещи, посуду, одежду, спальный мешок и, что особенно неприятно, кофр с аппаратурой. Так вот, всех этих прелестей я избегаю, ночуя на своем суденышке. Во-первых, ровно, во-вторых, чисто, в-третьих, легкий катамаран покачивается на воде каждый раз, когда я переворачиваюсь на другой бок, и я ощущаю себя как в лодке, мне становится очень уютно и хорошо. Главное, надежно привязать к крепкому дереву или корням, чтобы проснуться в том же месте, где устраивался на ночлег. Прежде чем отправиться спать, я приготовил наваристый рыбный супчик и только хотел предаться чревоугодию, как вспомнил об утопленной ложке. Я когда-то читал, как легко и просто сделать ложку из раковины двустворчатого моллюска. Достаточно найти подходящую по размеру ракушку, расщепить небольшую веточку, вставить туда половинку раковины и закрепить всю конструкцию леской или шнуром. Я решил по-быстрому, таким же немудреным способом, изготовить себе столь необходимый столовый прибор. Благо недостатка в беззубках, анодонта, не наблюдалось. Вся прибрежная акватория была ими усыпана. И что же? Через 10 минут я уже наворачивал свой ужин с помощью такой своеобразной ложки, сделанной из природных материалов. Утром, едва проснувшись и протерев глаза, я сразу же схватился за фотоаппарат. Поднимающийся от реки туман создал абсолютно нереальную картину. А через несколько минут, выглянувшее из-за горизонта солнце, подсветило все это великолепие ярким золотистым светом. Я много раз встречал рассвет на природе, но такую сказку наблюдал впервые. И единственное, о чем я думал, без устали щелкая затвором и боясь пропустить хоть мгновение разворачивающегося передо мной действа, так это о том, что по стечению обстоятельств я оказался единственным зрителем этого великолепного спектакля, разыгрываемого природой. И опять я искренне переживал за тех людей, которые в этот момент крепко спали в своих квартирах. Надо сказать, что спустя каких-то 10-15 минут все кардинально изменилось. Солнце поднялось над горизонтом, туман таял на глазах, и утро очень быстро превратилось в погожий летний день. Но я все-таки постараюсь сохранить в памяти эту кратковременную сказку, так как помимо фотографий, которые документально зафиксировали картину пробуждающейся природы, у меня в душе от этого свидания с красотой осталось еще что-то неуловимо приятное. Что это, не знаю и объяснить не могу. Да, собственно, объяснение, думаю, не требуется, ведь путешествие продолжается. Не так ли, друзья?